А вы знаете, сколько он здесь жил? Нет, не знаю. Я пришел сюда в прошлом месяце, а Мухаммед уже жил здесь. Монсон вспотел в теплом плаще. Казалось, что воздух в комнате был насыщен испарениями восьми ее жильцов. В Монсона охватила сильная тоска по Мальме и своей опрятной квартире вблизи Регементсгаттен. Он засунул в рот зубочистку, сел у стола и стал ждать. Турок лег на кушетку и начал листать немецкий еженедельник. Монсон часто посматривал на часы. Он решил ждать не позже, чем до половины шестого. За две минуты до назначенного времени появилась госпожа Карлсон. Она пригласила Монсона в свою комнату, до отказа забитую мебелью, угостила портвейном и начала сетовать на несчастную долю хозяйки. Не очень приятно одинокой, несчастной женщине держать полную квартиру мужчин, сказала она, да еще иностранцев. Но что делать, бедной вдове? Монсон прикинул, эта бедная вдова выдаивает ежемесячно из постояльцев около 3000 крон. «Этот Мухаммед, — сказала она, — не заплатил мне за последний месяц. Вы бы не могли сделать так, чтобы я получила плату? Он же имел деньги в банке». Когда Монсон спросил, что она думает о Мухаммеде, хозяйка ответила: «Он хоть и араб, но приятный был парень, вежливый, тихий, не пил и, мне кажется, даже не имел девушки. Но, как я уже говорила, не заплатил за последний месяц». Оказалось, что она довольно хорошо осведомлена о личных делах своих постояльцев, но про Мухаммеда ей почти нечего было рассказать. Все земное добро Мухаммеда было сложено в брезентовую сумку. Монсон забрал ее с собой. Госпожа Карлсон еще раз напомнила о деньгах, пока Монсон закрывал за собой дверь. «Вот мерзкая карга!» — пробормотал Монсон, спускаясь с лестницей на улицу, где стояла его машина. Прошла неделя от кровавой купели в автобусе. Состояние следствия не изменилось. Видно было, что у следователей нет никаких конструктивных идей. Даже прилив информации от населения, которое, впрочем, ничего не давало, начал уменьшаться. Общество потребителей думало уже о другом. Правда, до Рождества было еще больше месяца, но на украшенных гирляндами торговых улицах уже начались рекламные оргии и расширялась покупательская истерия, быстро, неуклонно, словно чума. Эпидемия не имела удержу, и от нее некуда было убежать. Она увлекала, отравляя и сметая все на своем пути. Дети плакали до изнеможения, родители залезали в долги, в больницах увеличилось количество больных инфарктом и нервным расстройством. Перед этим большим семейным праздником в полицейские участки города часто приходили приветствия в виде пьяных в дымину рождественских гномов, которых находили в подъездах и общественных туалетах. На площади Марии двое уставших патрульных, затягивая такого бесчувственного гнома в такси, случайно уронили его в водосток. Поднялась буча в прессе. В каждом обществе тлеет затаенная ненависть к полиции, — сказал Меландер, — и достаточно какой-то мелочи, чтоб она вспыхнула. — Ага, — равнодушно сказал Кольберг. — А почему? — Потому что полиция — необходимое зло, — сказал Меландер. — Все люди, даже профессиональные преступники, знают, что могут оказаться в таком положении, когда единственным спасением для них будет полиция. Когда вор просыпается ночью и слышит в своем погребе какой-то шорох, то что он делает? Разумеется, звонит в полицию. Но пока нет такого положения. Каждый раз, когда полиция по каким-либо причинам вторгается в жизнь граждан или нарушает их душевный покой, это вызывает недовольство. Мало нам всех тех прелестей, что сыплются на нашу голову, так мы еще и должны считать себя неизбежным злом, — горько сказал Кольберг. Трудности обычно вытекают из той парадоксальной ситуации, — продолжал далее Меландер, — что наша профессия требует от работников больших умственных способностей и исключительных психических, физических и моральных качеств, а в то же время не несет в себе ничего такого, что привлекало бы к ней людей с такими данными. Мартин Бек уже не раз слыхал такие рассуждения, и они ему надоели. «Вы бы не могли где-то в другом месте вести свои социологические споры?» — недовольно сказал он. — Мне надо подумать. — О чем? — спросил Кольберг. В это время зазвонил телефон. — Бек слушает. — Это Ельм. Как дела? — Плохо, между нами говоря. — Вы уже опознали того парня без лица? Мартин Бек издавна знал Ельма и всегда полагался на него. И не только он. Многие считали, что Ельм — один из наилучших в мире техников-криминалистов. Только надо уметь к нему подойти. Нет, не опознали. Кажется, никто в мире не заметил его отсутствия. Мартин Бек набрал в легкие воздуха и прибавил. Может, у вас есть какая-то новость? Всем было известно, что к Ельму надо подлизываться. Да, — довольно ответил тот. Мне кажется, что нам посчастливилось выявить у него определенные черты. «Наверное, надо сказать, не может быть», — подумал Мартин Бек и сказал. «Не может быть! В самом деле», — утешился Ельм. «Результаты лучше, чем ожидалось. Мы установили, что его одежда происходит из какой-то голливудской лавочки в Стокгольме. Как вы знаете, их здесь три». «Молодцы», — сказал Мартин Бек. «Конечно», — самодовольно сказал Ельм. «Я тоже так считаю. Костюм совсем грязный. Тот парень ни разу его не чистил и, кажется, мне носил почти каждый день и довольно долго. — Сколько? — Может, с год. — У тебя еще что-то есть? Ельм ответил не сразу. Самое главное приберег напоследок и нарочно тянул. — Да, — наконец сказал он. — Во внутреннем кармане пиджака найдены крошки гашиша. Анализ проб, взятых во время вскрытия, свидетельствует, что ваш неопознанный был наркоманом. Мартин Бек поблагодарил Ельма и положил трубку. «Издалека пахнет дном», — сказал Кольберг. Он стоял за спиной Мартина Бека и слышал весь разговор. «Да», — сказал Мартин Бек, — «но его отпечатков пальцев нет в нашей картотеке». Оставалось только одно — использовать весь материал, который уже собрали. Попробовать найти оружие и допросить всех, кто хоть как-то был связан с жертвами преступления. Эти допросы проводили теперь свежие силы, то есть Монсон и старший следователь из Сунсвали Нурдин. Гуннера Альбрека не было возможности освободить от его ежедневных обязанностей и послать им на помощь. В конце концов, это не имело значения, так как все были убеждены, что эти допросы ничего не дадут.